Глава 22. Лера. Он просто заносит меня в номер и захлопывает дверь ногой. Мы с ним в агонии, и нам просто не оторваться друг от друга. Звуки как будто все стихли. Я слышу, как по венам бежит кровь. Он задирает одну мою ногу на свое бедро, и я чувствую, что меня прижимают к стенке. Я чувствую его возбуждение, и от этого кожа покрывается мурашками. Прижимаюсь еще сильнее к его телу. Как будто он воздух, без которого я умру, и которого я так ждала и наконец-то получила. Разрываю рубашку в каком-то диком инстинкте, и пуговицы летят во все стороны. Все же желания исполняются. «Буйные!» — шепчет он мне горячо на ухо, а сам разрывает мои трусики и швыряет в сторону. «Стыдно ли мне в этот момент?» «Пф, мне пофиг!» Я минуту назад сама об этом мечтала. Он замирает, затем отрывается от меня и смотрит своим черным взглядом прямо на меня. Затем жадно проводит большим пальцем по нижней губе, как будто стирая помаду, и дико шепчет. «Прости, но ты сама виновата, обещаю». Затем прикусил мою нижнюю губу и продолжил. «Быстро не будет». Знал бы он, что я и сама его разорву после такого накала страстей. Я как похотливая самка сама себя не узнавала. А дальше, как в тумане. Мы занимались этим во всех уголках номера отеля. Было эмоционально жарко, страстно и просто сногсшибательно. Я думаю, что даже мое долгое воздержание тут ни при чем. Все дело в нем. Он создан, чтобы доставлять удовольствие. Если бы перемотать время назад, я бы ни капельки не пожалела. Уснули мы под утро сильно уставшими. Стук в дверь разбудил меня, и когда я разлепила глаза, перед собой я увидела Артема. Он смотрел на меня, и от этого стало не совсем комфортно. «Что, с утра я выгляжу не как принцесса?» Я всегда своей язвой пытаюсь скрыть смущение, и поэтому несу все, что угодно, лишь бы защититься. Потому что он лежал голый по пояс и с задумчивым выражением лица рассматривал меня. «Ты выглядишь так же хорошо, как и тогда, когда я пришел к тебе», — ответил он, и уголок его рта ухмыльнулся. «Вот мужики. Конечно, знают, где засластить, чтобы обойти острые углы. Там кто-то стучался, слышал?» Спросила я его, при этом бесстыже его рассматривая. «Это Гена. Он уже написал, что через 3 часа вылет». Я кивнула, дав понять, что поняла. Я не знала, что ему сказать. И надо ли вообще что-то обсуждать. Да, переспали, ну и что? Сняли напряжение. Теперь разойдемся, как в море корабли, и забудем. Но почему от этой мысли мне не совсем радостно? Молча встаю с кровати, даже не стесняясь своей ноготы. Ну а что он там не видел? Надо освежиться перед вылетом и привести себя в порядок. Когда выхожу из душа, его уже нет. Так а что я хотела? Ну, может, немного помечтала, что он войдет ко мне под душ, и мы продолжим ночной марафон? Это только в романах пишут, что долго и счастливо. А в реальной жизни? Ладно, не будем поддаваться эмоциям. Сама так хотела, поэтому нечего придумывать. Но было, конечно, пипец, как сногсшибательно и опупительно. Теперь долго ночами сниться будет. Не зря, не зря. Мы вместе встретились, когда выходили из номеров, поэтому в лифте ехали тоже вместе. Как назло, никого кроме нас. Глаза в глаза и молчим, никто не произносит ни слова. Но между нами как будто накаленные провода. Только искры, блин, не сверкают. Слава богу, что лифт быстро приехал, и мы отправились в машину. Быстро пройдя регистрацию в аэропорте, мы поднялись в самолет и заняли свои кресла. Стюардесса уже сходу предложила мне шампанского, но я сразу отказалась. Ну нафиг. Я смотрела в иллюминатор, когда Артем произнес первые слова за столько часов. «Ты уже не боишься летать? Ты отказалась от шампанского». Его озабоченность, конечно, меня немного умилила, но он ведь знает, чем это тогда закончилось. Или он этого и ждет? Я посмотрела на него прищуренным взглядом. «Если мне будет страшно, то у меня есть другой отвлекающий инструмент». И запрокинула ногу на ногу. Я сама себя не узнавала, а прямо глядя ему в лицо, флиртовала с ним. Я вижу, как напрягаются его мускулы, и он подается вперед, упираясь локтями в колени. На нем черная рубашка, и она просто напрягается на его мышцах. Так и по швам может треснуть. «Я не против», — говорит он хриплым голосом, и у меня пробегают мурашки по позвоночнику от его голоса. Нервно сглатываю и выдаю такой бред, так как ничего умного у меня не лезет в голову. Я имела в виду наушники, включу музыку и посплю, а то бессонная ночь была. Хорошо, что реально взяла с собой их, потому вытаскиваю и показываю ему демонстративно. Он запрокидывает голову назад и смеется. «Хорошо, спи», — говорит он и кладет голову на изголовье. «Но если что, я рядом, и подмигивает. Я втыкаю наушники в уши и включаю музыку на плеере. Мне нужно продержаться совсем немного времени, и я его больше не увижу, так как это какое-то больное притяжение, а это значит, что это может причинить боль. Поэтому я не состою ни с кем в отношениях, боюсь привязанности и чувств. А с ним я чувствую, что можно и голову потерять. А это мне нужно? Правильно, не нужно. Я не заметила, как уснула, и меня опять разбудила стюардесса. Протерев глаза, я поняла, что мы уже идем на посадку. Украдкой смотрю на Артема, но он, несмотря на меня, говорит. Как спалось? Как младенец. Выдыхаю я и разминаю свои ноги, потому что лежала в позе эмбриона и ноги затекли. «Можно кофе?» — попросила у стюардессы, которая всегда появлялась вовремя. «Их учат, что ли, этому в какой-то специальной школе?» «Я рад, что у тебя пропала фобия». Он отложил свой бук и смотрел на меня. «Ага». Я не хотела на него смотреть. Он своим прекрасным видом и расстегнутой рубашкой на груди сбивал все мысли. Как только я сойду с этого самолета, надо держаться от него подальше, потому что он плохо на меня влияет. «Лер!» — окликнул он, и мне все-таки пришлось повернуться в его сторону. «Ну?» — ответила я сухо. «Спасибо, что выручила». Я кивнула и опять отвернулась к окну.